кто хочет испытывать злобных демонов и приобресть навык к распознанию их козней, пусть наблюдает за помыслами и замечает, на чем настаивают они и в чем послабляют, при каком стечении обстоятельств и в какое время какой из них особенно действует, какой за каким следует и какой с каким не сходится, и ищет у Христа Господа разрешение всему этому. Демоны очень злятся на тех, которые деятельно проходят добродетели сознанием дела, желая во мраце сустрелять и правое сердцем. Двух демонов найдешь ты при этом наблюдении крайне быстродвижными и почти перегоняющими движение ума нашего, демона блуда и демона, восхищающего нас к богохульству. Но этот последний недолговременен, а первый, если не приводит в движение страстных помыслов, не мешает нам преуспевать в познании Бога. Тело отделить от души может только сочетавший их, душу же от тела, и тот, кто стремится к добродетели в отшельничестве. Ибо отшельничеством отцы наши называют память о смерти и бегство от тела, то есть чтобы плоть и угодие не творить в похоти. Не к добру пространно питающие плоть свою и попечение о ней простирающие до похоти, на себя самих после сего пусть жалуются, а не на нее. Напротив, те, которые стяжали душевные бесстрастия через это самое тело и прилежат посильному при его же посредстве созерцанию сущего, исповедуют благодать Творца, давшего нам тело. Когда ум начнет творить молитвы не рассеянно, тогда вся брань денноношная сводится на брань с раздражительной частью души. Признак бесстрастия, когда ум начнет видеть собственный свой свет, станет покойным относительно сонных мечтаний и легко и правильно понимать вещи. Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит он окреп. Ум с помощью Божией, совершивший поприще деятельной жизни и достигший ведения созерцания, мало уже чувствует и совсем не чувствует движений неразумной части души. Ведение, созерцание восхищает его горе и отдаляет его от чувственного. Бесстрастие имеет душа не та, которая не пленяется вещами, но та, которая и при воспоминании об них пребывает невозмущаемою. О совершенном муже не говорится, воздерживается, и о бесстрастном терпит, потому что терпение бывает у того, кто страждет, и воздержание у того, кого влечет пожелание. Великое дело молиться неразвлеченно, но петь неразвлеченно еще больше. Водрузивший в себе добродетели и совершенно ими возобладанный, уже не помнит о законе или заповедях или наказании, но то, говорит, естественно, как бы и делает, что внушает ему установившийся прекрасный нрав. Демонские песни приводят в движение нашу похоть и ввергают душу в срамные мечтания. Псалмы же и пение, и песни духовные всегда привлекают ум к памяти о добродетелях, охлаждая при том жар гнева и погашая похоть. Если бьющиеся в борьбе наносят удары и взаимно принимают их, демоны же состоят с нами в борьбе, то, нанося нам удары, конечно, и сами принимают их от нас. Оскорблю их, и не возмогут стати, и опять, оскорбляющие мя и вразимые, те изнемогоши и подоши. Мудрость в содружестве с покоем, а благоразумие с трудом. Нельзя стяжать мудрости без борьбы, и нельзя успешно совершить борьбу без благоразумия. Уму верено противостоять гневу, возбуждаемому демонами, равно как заставлять силы души действовать, как им свойственно, по естеству, и пролагать таким образом путь к мудрости. Искушение монаха есть помысел, который, вошедший через страстную часть души, омрачает ум. Грех монаха есть согласие помысла на запрещенную страсть греховную. Ангелы радуются, когда умаляется греховное зло, а демоны, когда умаляется добродетель. Ибо те суть служители милости и любви, а эти — рабы гнева и ненависти. первые, приближаясь к нам, исполняют нас духовного созерцания, а вторые, приближаясь, ввергают душу в срамные воображения. Добродетели не пресекают устремления на нас демонов, но сохраняют нас невредимыми от них. Деятельная жизнь, практика добродетели, есть духовный метод, как очищать страстную часть души. Для совершенного врачевания сил души недостаточно одного благотворного действия на то заповедей, если ум не будет держать при этом соответственных созерцаний. Как можно не противиться влагаемым в нас ангелами благим помыслам, так можно отражать всеваемые демонами злые помыслы. За первыми помыслами следует мирное состояние души, а за вторыми — смятение. Порождение бесстрастия — любовь. Бесстрастие же есть цвет деятельной жизни, а деятельная жизнь состоит в исполнении заповедей. Блюститель сего исполнения заповедей есть страх Божий, который есть плод правой веры. Вера же есть внутреннее благо души, которое бывает обычно и у тех, кои не уверовали еще в Бога. Как душа, действуя через тело, чувствует, какие члены слабы, так ум, действуя своей деятельностью, познает свои силы и, замечая, какая препятствует ему своей поврежденностью, приискивает врачевательную для нее заповедь.